Управляющий Монткал был благодарен своему помощнику за то, что он так добросовестно выполнял договор, заключенный ими однажды ради их благородного господина, и когда он видел ясную целеустремленность этого юноши и находчивость, с какой тот подчинял своему уму любое сложное дело, в нем часто вновь оживали те странные и смутные чувства, которые в свое время, едва тот предстал перед ним со свитком в руках, так двусмысленно разволновали его. Вскоре, чтобы снять с себя часть трудов, он стал посылать своего молодого ученика и в деловые поездки, и на рынки с товарами, как вниз по реке в сторону Абаду, усыпальницы растерзанного вплоть до Менфе, так и вверх, на юг, к острову Слонов, так что Иосиф бывал хозяином струга или даже многих стругов, нагруженных добром Петепра. Пивом, вином, овощами, мехами, холстами, глиняной посудой, касторовым маслом, как светильным, так и очищенным для внутреннего лощения. Поэтому через короткое время встречные уже говорили: «Это идет под парусом помощник Монткал, что живет в доме Петепра, юноша-азиат, прекрасный лицом и ловкий в поступках. Он везет товары на рынок, ибо управляющий доверяет ему и доверяет по праву, ибо в глазах у него есть что-то волшебное, а на человеческом языке он говорит лучше, чем мы с тобой. Он располагает людей к своему товару, расположив их к себе, и сбывает его по хорошей цене, чрезвычайно отрадной для фараонового друга». Вот что говорили корабельщики Нехава, встречаясь с Иосифом. И все так и было, как они говорили. Благословение сопутствовало Иосифу. Он умел очаровывать покупателей в деревнях и городах, его речь была блаженством для каждого, и поэтому всех так и тянуло к нему и к его товарам, и он привозил управляющему выручку, какой ни тот, ни любой другой поверенный никогда не добились бы. И все-таки Монткау не часто посылал Иосифа в деловые поездки, а посылая, наказывал поскорее ворочиться. Ибо Петепра бывал весьма недоволен, если этого слуги не оказывалось в столовом покое, если кто-то другой сливал ему на руки воду и подавал кубок и кушанье, и если он был лишен общества Иосифа в часы после обеденного чтения на сон грядущий. Да, только если учесть, что, справляясь с такой многосложной задачей, как изучение хозяйства, Иосиф не переставал быть личным слугой и чтецом Потифара, только если это учесть, можно вполне измерить тяжесть требований, предъявленных в ту пору голове Иосифа и его энергии. Но он был молод и полон готовности и решимости подняться на уровень намерений Бога. Последним из тех, кто жил здесь внизу, он больше не был. Гнуть перед ним спину начали уже многие. Но все должно было еще пойти совсем по-другому, по воле Божьей. Он проникся этим сознанием, и гнуть перед ним спину должны были не только некоторые, а все, кроме одного, самого высокого, единственного, кому он имел право служить. Таково было твердое, беспрекословно определившее его жизнь убеждение Авраамова отпрыска. Как это произойдет, как случится, он не знал и не мог представить себе. Но нужно было послушно и мужественно идти указанной Богом дорогой, заглядывая вперед ровно настолько, насколько это дано человеку, когда он идет по дороге, и не унывать на крутых подъемах, ибо они-то как раз и указывали на высокую цель. Поэтому он всячески подчинял своему уму хозяйственные и торговые дела, стараясь стать для Монткау с каждым днем все более незаменимым помощником, а кроме того, соблюдал договор, заключенный с управляющим относительно Потифара, доброго господина, самого высокого в ближайшем кругу лица, прислуживая телу его и душе и укрепляясь в его доверии по тому же способу, что в беседе у пальм и в разговоре о саде птичницы. Нужно было не жалеть ни ума, ни искусства, чтобы так поддерживать господина в глубине его души, подогревая в нем чувство собственного достоинства успешнее, чем это могло бы сделать вино за столом. И добро бы этим исчерпывали заботы Иосифа, чтобы составить себе полную картину обязанностей, которые должен был выполнить сын Иакова, будучи одновременно помощником управляющего и помощником господина,